эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии сегодня находится член Общественного совета Центра системных инициатив, ветеран войны в Афганистане, общественный и политический деятель, публицист, эксперт в сфере политики, экономики и истории Александр Шабалов. Здравия вам, Александр. Микрофончик включите. Здравствуйте. Веду эфир сегодня я, Алексей Щербаков, и мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Бухарин, Рыков, фашистский шпион Тухачевский». Вот такие вот перечисления у нас. И не буду я далеко затягивать и читать анонс, который у нас уже написан. Я думаю, что все его прочтете на нашем сайте, а передам сразу слово Александру и сразу поедем в бой. Отлично. Название этой передачи подсказал сам товарищ Сталин. На расширенном заседании военного совета при Наркомате обороны СССР Иосиф Виссарионович так высказался о Тухачевском. Он оперативный план наш, оперативный план, святая, это святая святых передал немецкому рейхсферу. И тут же Сталин задал всем вопрос, шпион, и сам же на него ответил, шпион. И вот чтобы понять уровень предательства Тухачевского, необходимо знать, что его военный заговор 1937 года носил глобальный характер, связанный с 3000-летним планом Соломона по осуществлению мирового господства иудеев. В 20 веке этот план вышел на завершающую стадию. Вот в 2013 году мировые ростовщики создали частную резервную федеральную систему США, которая должна была в перспективе ограбить весь мир. Что она и сделала. В 2014 году глобалисты-сатанисты устроили Первую мировую войну, чтобы уничтожить все империи, в том числе и российскую, кстати, и уничтожили. Не давая вот царю Николаю II опомниться, привели к власти временное правительство, которое стало расчленять Россию на удобоваримые куски. И вот на помощь временному правительству отбирать работу у русского царя американскими сионистами был послан Иудушка Троцкий. Именно вот он и являлся идейный руководитель Тухачевского. Но он на месяц опоздал, прибыл в Россию только в мае 17 года, а Ленин уже своими апрельскими тезисами сорвал все эти планы глобалиста по расчленению России и создал великий, могучий Советский Союз. И вот попытка Троцкого совершить в 1927 году, как раз на десятилетие Октябрьской революции, государственный переворот провалилась, и его выдворили из Советского Союза. Но троцкистское подполье, конечно, осталось, и оно выбрало нового хозяина – Адольфа Гитлера. И вот смертельный ужас для мировых ростовщиков был в том, что Сталин стал проводить независимую, суверенную политику с помощью уникальной, гениальной двухконтурной экономической системы, которая всему миру показала, что можно жить лучше, жить можно веселее без этих вот ростовщиков с их судным процентов. Можно проводить ускоренную индустриализацию без инвестиций, буквально из воздуха создавая деньги. Ну, как это в свое время предложил это сделать русский гений, царский генерал Александр Дмитриевич Володов. Вот переходите по QR-коду, обязательно посмотрите. Вот об этом я подробно рассказал в предыдущей передаче Славянского радио, как доллар начинал свою сжатую. Очень интересно. И вот одна шестая часть планеты Земля выпадала из зоны действия вот этих сатанистов-ростовщиков. Вот они вооружили Гитлера и натравили его на Советский Союз, чтобы на корню уничтожить абсолютно реальную программу построения коммунизма. Всегда утверждаю, Сталину не хватило для этого одной пятилетки. Весь же мир вот рукоплескал нашим фантастическим достижениям, но на Гитлера вот стало работать все троцкистское подполье СССР. И вот во главе как раз военного заговора и стал Тухачевский. Но Сталин переиграл вот этих мировых глобалистов, и в 1937 году Тухачевский со своими фашистующими, как бы сейчас вот сказали, героями был расстрелян. Конечно, если бы этого не случилось, то Великую Отечественную войну мы бы проиграли однозначно. И вот придя к власти в результате государственного переворота 26 июня 1953 года, запомните эту дату, троцкист-оборотень Хрущев, он же Хрящев, его раньше была такая фамилия, он же Никита Соломон Перлмутер, реабилитировал всех военных заговорщиков и вот запустил эту байку, что якобы немцы сами подкинули компромат на Тухачевского. Ну, конечно же, это не так. Зачем Гитлеру разоблачать своих? Ведь он мог получить с помощью Иуды шпиона Тухачевского Советский Союз, ну, буквально на блюдечке. И вот Хрущеву почему удалось реабилитировать Тухачевского и вот эту всю фашистующую банду? Да потому что в связи с секретами предвоенного времени многие заседания суда были закрытыми, неизвестными широкой публике. Вот этим, конечно, Хрущев воспользовался. Ну, обо всем об этом мне рассказал Василий Федорович Алексеев. Вместе с ним я снял трехчасовой фильм «Свидетель». Фильм имел, конечно, оглушительный успех и хранился в Москве в Центральном музее имени Владимира Ильича Ленина. За этот фильм и за книгу «Одиннадцатый удар товарища Сталина» я большевиками Украины в лице четырех академиков, был один из них, Ричард Косолапов, был награжден орденом Сталина. Ну, очень этим горжусь. Так вот, на тех знаменитых процессах Василий Федорович был политруком роты охраны. Впоследствии он блестяще закончил две академии, аспирантуру, великолепная память, позволяла буквально вспоминать все подробности этого процесса. И в свое время, вот по поводу незаконной реабилитации Тухачевского, Василий Федорович обратился к Шолохову. Ну вот его рассказ. Я его доподлинно записал. Он говорит, я рано пришел, Шолохов еще в трусах расхаживал, ну, сразу к делу. Михаил Александрович, обращаюсь к вам, как к члену ЦК, я категорически против реабилитации Тухачевского. Шолохов удивился, о чем вы говорите, я сам слушал Хрущева на 20-м съезде. Но я ему и дал прочитать, что он слышал от Хрущева о Тухачевском. Как-то в зарубежной печати проскочило сообщение, будто бы этот документ якобы секретный. Ну вот, имея под рукой все архивы, заявлять как-то, будто бы, якобы. Ну, Шолохов сразу все понял, заругался, забегал по комнате. Он же, Хрущев, обманул всю партию, весь наш советский народ. И еле успокоившись, спросил, а что нужно знать о Тухачевском? Я подробно рассказал о процессах, сообщил содержание уничтоженных протоколов его очных ставок с Радыком, Путной, Медведевым, ну и других заговорщиков. И вот, видимо, наш разговор, говорит Василий Федорович, подтолкнул Шолохова вскоре заявить следующее. Вот запомните эти фразы. Нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина в тот период. Во-первых, это нечестно. Во-вторых, вредно для страны, для советских людей. И не потому, что победители не судят, потому что неспровержение Сталина не отвечает истине. И вот этих процессов над троцкистами было три. 12 августа 1936 года состоялся первый московский процесс над 16 членами так называемого троцкистско-зиновьевского террористического центра. Зиновьева и Каменева обвиняли в убийстве Кирова и заговоре с целью убийства Сталина. 23 января 1937 года состоялся второй процесс параллельного антисоветского троцкистского центра. Там Радык, Путник, Пятаков, Сокольников. А вот 2 марта 1938 года состоялся третий процесс, заключительный, над так называемым правотроцкистским блоком. И вот главными обвиняемыми, конечно, там стали Бухарин, Рыков, Раковский, Кристинский, Ягода. И вот, вы знаете, первый процесс организовал Ягода, и вот он сам оказался обвиняемым на третьем. И вот после первого процесса его поведение наркома НКВД Ягоды стало подозрительным. И вот Сталин пошел на хитрость. Он предложил Ягоде возглавить наркомат связи. Ну, Ягода, конечно, вынужден был согласиться, и тут же рванул в свой кабинет забирать вещички. Но, как вы знаете, кабинет уже опечатан. В комнате отдыха Ягоды из его личного сейфа чекисты изъяли секретный архив Рыкова и Бухарина, содержащий списочный состав подпольной организации правых со всеми соответствующими документами на его членах. И вот на судебном заседании был разговор об этом архиве. И вот прокурор Вышинский спросил у обвиняемого Буланова: «Вам неизвестно, где хранился секретный архив Рыкова?» Он говорит: «У Ягоды. А заговорческий архив, если бы он не был заговорческий, едва ли Рыков такое надежное место искал. Так что Тухачевских, Якиров, Рыковых и Бухариных брали по их же спискам». И вот на процессах были полностью раскрыты все их чудовищные преступления против СССР. В интернете ходит информация, что вот возмущенный Ворошилов лично намазал лоб зеленкой фашистскому халую Якиру. Он был страшно возмущен этим предательством. Но на процессах подсудимые даже не оправдывались. Вот что говорил Зиновьев. Значит, что я могу сказать в свою защиту? Если слева от меня на скамье подсудимых сидят троцкистско-фашистские террористы, засланные в СССР из Германии Натан Лурье и Моисей Лурье, а справа Ольберг, тоже засланный в СССР из Германии, мы, троцкистско-зиновьевское подполье, превратились в филиал гестапо. Ну, то же самое вот о работе на фашистов говорил и Рыков. Рыков, вот он в своем последнем слове, я подтверждаю, то признание о своих чудовищных преступлениях, которые я сделал на судебном следствии. Я совершил тягчайшее государственное преступление, я изменил родине. Эта измена выразилась в отношениях с заклятыми врагами Советов в ставке на поражение. Ну, а вот еще показания заговорщика Каменева, который организовал именно убийство Кирова и планировал и убийство Сталина. Я вместе с Зиновьевым и Троцким был организатором и руководителем террористического заговора, замышлявшего и подготавливавшего ряд террористических покушений против руководителей правительства и партии нашей страны и осуществившего убийство Кирова. Вот. И вот всех этих предателей начал реабилитировать Хрущев. Завершили вот эту подлую реабилитацию уже в Горбачевскую перестройку. Но вот по подсчетам Василия Федоровича Алексеева на каждого реабилитируемого потратили по полсекунды. То есть всех без разбора огульно оправдали и стали еще утверждать, что подсудимых били, чтобы они давали вот эти признательные против себя показания. Конечно, это ложь. Вот Василий Федорович, он мне часто рассказывал, как Вышинский частенько сам проводил инструктаж солдатам охраны. Вы свидетели чудовищных преступлений против нашей страны. Понятна ваша ненависть к предателям, но не вздумайте хотя бы пальцем тронуть подсудимых. Представители всего мира следят за процессом. Никаких грубостей. А то ногой ударите, типа «пошевеливайся, гадина». Ну, вот корректность по отношению к подсудимым соблюдалась неукоснительно. А Василий Федорович каждый день снабжал от подсудимых свежими газетами. Ну и вот, конечно же, тут надо показать эти газеты этого времени, где народ требовал сурово наказать вот этих изменников, этих предателей. Вот ход судебного процесса освещался даже в газете «Пионерская правда». Это были открытые и справедливейшие процессы. Но кто сейчас об этом помнит? Вот перестройщики и стали утверждать, что подсудимых избивали. В пример привели только один случай с Кристинским. Ну что ж, вот давайте его мы как раз и рассмотрим. Кристинский был не просто троцкистом. Он был обертроцкистом, смотрящим от глобалистов за СССР. Ну, вот чтобы было понятнее, как до недавнего времени Чубайс был смотрящий за Россией. Кристинский – правая рука лейбы Давидовича Троцкого Бронштейна. Так вот, якобы после объявления обвинительного заключения Кристинский не признал свою вину, и председательщий объявил перерыв, во время которого его Кристинского зверски избили, чтобы добиться соответствующего признания. Как доказательство привели показания Розенблюм, бывший начальником санчасти Лефортовской тюрьмы, сделанной ею в 1965 году. Вот, Хрущева. Она показала, что когда к ним приступил Кристинский, то он, вот ее цитата, он был тяжело избит, вся спина его представляла сплошную рану, на нем не было ни одного живого места, пролежал он в санчасти 3 дня в очень тяжелом состоянии. Но это все было написано в первом номере, ну я, брехливого журнала «Известия ЦК КПСС» за 1989 год. С первого номера начали врать. Который вот стал выпускать этот вот архитектор перестройки Александр Николаевич Яковлев. И вот лживая эта иудейка Розенблюм самым позорным образом подключился член ЦК КПСС, председатель комитета партийного контроля при ЦК КПСС Соломенцев. Ну, бред этой сладкой парочки, конечно, очень легко опровергается. За процессом действительно наблюдал весь мир. На улицу были выведены громкоговорители. Ежедневно публиковались стенограммы допросов. Ну, вот как говорят в народе, утром в газете, вечером в куплете. Ну, как было на самом деле, снова вспоминает вот непосредственный свидетель процессов Алексеев. Вот он, что он мне вот говорил. Никакого перерыва суд не объявлял. Ни на сутки, ни на трое. История отрицания Кристинским своей вины была следующая. 2 марта 1938 года начался судебный процесс над правотроцкистским блоком. Он начался, всегда любой процесс начинается с соглашения обвинительного заключения. Когда оно было зачитано, председательствующий начал задавать один и тот же вопрос каждому из подсудимых. Признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам обвинениях? Все 20 подсудимых, в том числе и Бухарин, ответили: «Да, признаю». Кристинский же промямлил: «Нет, не признаю». После того, как Кристинский произнес эти слова, суд зафиксировал в протоколе судебного заседания, что все подсудимые признали себя виновными, кроме одного – Кристинского. После этого сразу начался перекрестный допрос. И Бессонов, Гринько, Розенгольц, Рыков и Чернов убедительно доказали, что Кристинский был троцкистом и остается им. На следующий день, зная, что Кристинский может снова начать путать показания, Вышинский обратился к суду с просьбой начать допросить Раковского. Ну, Раковский убедительно доказывает, что Кристинский был и остается троцкистом. И вот на процессе демонстрируются переписанные рукой Кристинского письма Троцкого, в которых он призывал поддерживать ясно солнышко Адольфа Гитлера. И вот на процессе Вышинский спрашивает: эти копии с письма Троцкого переписаны вашей рукой? Кристинский: да, моей. Вы такую копию со своей дочерью посылали Раковскому в Саратов? Да, такую. Вышинский: подсудимый Кристинский, как же тогда понимать ваше заявление, что вы не троцкист? Кристинский: все, что здесь сказал Раковский, правда. Ну вот и подумайте, как мог тяжело избитый человек, со спиной представляющий сплошную рану, все это время дискутировать, давать перед огромным залом свидетельские показания, зафиксированные в протоколах во всех газетах того времени, как мог он, 3 дня пролежавший вот в этом бессознательном состоянии, на следующий день виниться. Вот его прямой вот буквально ответ на вопрос. «Вчера, — говорит Кристинский, — вчера, а не 3 дня назад, под влиянием смутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, углубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что виновен, вместо того, чтобы сказать: да, я виновен, я машинально ответил: нет, не виновен». Вышинский еще переспросил: машинально? крестьянский, я не в силах был перед лицом мирового общественного мнения сказать правду, что я вел все время троцкистскую борьбу против советской власти. Прошу суд зафиксировать мое показание, что я целиком признаюсь виновным во всех тягчайших обвинениях, предъявляемых лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенную измену и предательство». Вот, как вы видите, и лопнул единственный мыльный пузырь об избиении подсудимых. Ну, несмотря на то, что на помощь Кристинскому, ну, редкостный, мягко сказать так, выдумщик Юлиан Семенов срочно откомандировал самого Штирлица. Вот в его романе «Приказано выжить» есть такая фраза. «Штирлиц был счастливейшим человеком, так как он был знаком с Николаем Николаевичем Кристинским». Но вот я думаю, что если бы был жив Юлиан Семенов, не избежать бы нашему неуловимому Штирлицу дружбы с обворожительным, восхитительным и блистательным Анатолием Борисовичем Чубайсом. Да мало куда еще могла завести Штирлица фантазия писателя-троцкиста Юлиана Семенова. Ну вот, кажется, про него Гафт написал такую эпиграмму. «Идет в киосках на УРУ махровый орган ЦРУ. Его возглавил вождь шпионов, небритый Юлиан Семенов». Ну, лично я Юлиан Семенова в предисловии своей книги «11 удар товарища Сталина» сравнил с Мойдодыром. Ну, вот и с таким удивлением и радостью узнал, что некоторые преподаватели из МГУ первокурсникам-историкам на вводной лекции со смехом вот зачитывали отрывок вот это из моей книги о Юлиане Семенове и показывали, как надо правильно изучать историю. Ну, давайте вот сейчас тоже повеселимся над нашим знаменитым Мойдодыром. Вот перед вами сейчас на экране отрывок из романа Юлиана Семенова, где Сталин умывается любимым земляничным мылом, которое впервые пользовал в Берлине в 1907 году, когда помогал Красину готовить операцию по спасению Комо из тюрьмы. Золотой был человек Комо, но его уход был угоден истории, ибо он знал все. И именно Берия тогда доказал впервые свою преданность. Именно он организовал трагедию с Комо. Больше доверять в ту пору было некому. Вот конец цитаты. И вот 99-90 читателей проглотят эту туфту о злодее Сталине, ну просто не задумываясь. Только один из тысячи увидит, что здесь что ни слово, то фантастическая ложь. Сталин, как делегат Лондонского съезда весной 1907 года, конечно, мог бы быть в Берлине. Но истории было угодно, чтобы лондонский съезд проходил именно в Лондоне, а не в Берлине, Париже или Нью-Васюках. Комо, которого ехал выручать Сталин, появился в Берлине лишь осенью 19 октября 1907 года. А что же Красин? Он тоже появится осенью, но уже следующего, 1908 года. Сталин в это время будет отбывать Солочегорскую ссылку. Самого впору его было спасать. Комо погибнет 14 июля 1922 года, так и не дождавшись 1931 года, когда Сталин познакомится с киллером Берией. А что же такое знал Комо, чтобы стоило вот его убивать? Оказывается, он знал, что Сталин знал завещание Ленина. Ну, тут уж Юлиана подвел сам Владимир Ильич, так как начал диктовать это завещание в декабре 1922 года, через 5 месяцев после гибели Комо. Ну, знаете, его машина сбила на велосипеде. Вот хотя мертвые сраму не имут, но не будем до конца выяснять, какое мыло любил Сталин. Земляничное, яичное или хозяйственное. Но пусть в памяти у миллионов почитателей подобного чтива Юлиан Семенов останется непререкаемым авторитетом, ну, вроде Мойдодыра, хотя бы по гигиеническим вопросам. И вот примерно такие мыльные истории и легли в основу школьных учебников. И весь этот бред вываливается на нас для того, чтобы мы через сравнение не смогли осмыслить преступность происходящего ныне. Не смогли даже в мыслях вернуться к идеям коммунизма. У нас, подменив историю, забрали будущее, а в герои подсунули злейших врагов нашей страны. А это всегда гибельно для государства. Ну, взять хотя бы того же вот реабилитированного Бухарина. Ленин уже заранее предсказал печальный конец Бухарина. Вот его слова ленинские. До сих пор главным в борьбе был Троцкий. Теперь Бухарин далеко обогнал и совершенно затмил его, создав совершенно новое соотношение в борьбе, ибо договорился до ошибки во 100 раз более крупной, чем все ошибки Троцкого вместе взятые. Чем дальше будет Бухарин защищать явно неверное, теоретически обманное политические уклонения от коммунизма, тем печальнее будут плоды упрямства. Вот как Ленин как в воду глядел. Ну а Бухарин, он, конечно, не прислушался к этому предупреждению. Для него Ленин не был авторитетом. В 18 году перед заключением Брестского мира он с троцкими, левыми и серыми эсерами готовил против Ленина, как главы советского правительства, заговор. На процессе Бухарин пытался отрицать это. Но на 5 очных ставках его уличили во лжи. Это был вообще кошмарный такой момент, после которого он буквально взвился, соскочил со своего места и завизжал. «Нет, нет, я говорил только арестовать его». Ну и действительно, вначале планировался временный арест Ленина на 24 часа, а затем по обстоятельствам. Ну, какие обстоятельства, вы сами, наверное, догадываетесь. Но, кстати, вот этот вот по законам того времени, за давностью лет, прошло 20 лет вот, после 18-го, это преступление Вышинский не вменил Бухарину в вину. Но на суде было абсолютно непровержимо доказано, что у истоков выстрела Каплан стоял Бухарин. Продолжаем дальше. На совести Бухарина и его единомышленников лежит организация голода 33-го во многих районах нашей страны, в том числе и на Северном Кавказе, куда Бухарин отправлял Слепкова. Вот на процессах Вышинский его спрашивает: «У вас ставилась задача организовать повстанческое движение?» Повстанческая ориентация была. Ориентация была, вы на Северный Кавказ посылали Слепкова для организации этого дела? Посылали вы в Бийск Яковенко для этой цели? Бухарин отвечает: «Да». И вот, конечно, все это происходило на глазах у нашего великого земляка. Ну, думаю, зрители на паузе прочитают рассказ Шолохова о простом слове. В нем Михаил Александрович рассказал, как товарищ Сталин спасал донских казаков от голода, которых в 1933 году организовали вот эти вот троцкисты. Но вам будет интересно его прочитать, так как хрущевская инквизиция изъяла из всех библиотек этот, конечно, рассказ о простом слове. Теперь Бухарин казнократ. По его указанию прямому, члены правотроцкистского подполья систематически обеспечивали Троцкого валютой за счет советского государства. Через Ягоду по линии НКВД, через Гринько по линии наркомата финансов СССР, через Розенгольца по линии внешторга. Значит, вот самый малый перевод был достоинством 20 тысяч долларов, самый крупный – 300 тысяч. 100 тысяч, 150, 200 тысяч – это перечисляли систематически. И все это было доказано документально, на суде показывали эти документы. Но вот комиссия по реабилитации, возглавляемая этим Яковлевым, но стыдливо об этом умолчала. И вот, реабилитировав троцкистов, перестройщики реставрировали в нашей стране и капитализм. А капитализм без коррупции невозможен, и бесполезно с ним бороться при капитализме. Вот недавно приставы наложили арест на компанию «Макфа» в размере, вдумайтесь, 100 триллионов рублей. Это 3 годовых бюджета России. Через родственников ею руководил бывший губернатор Челябинской области Юревич и депутат Госдумы Белоусов. В общем, опозорили они партию «Единая Россия». Ну вот, и в то же время, чем неуспешны ученики Лейбы Давидовича Бронштейна Троцкого. Народ на последние крохи снабжает бойцов СВО, а эти нелюди буквально жируют. И еще вот. Как известно, Эрнст Тельман в 1944 году был физически уничтожен Гитлером, расстрелян. Но До этого, в 28-29 годах, правая сила Германии вместе с Бухариным пытались это сделать политически. Бухарин в то время был член исполкома Коминтерна. Активно включился в эту клеветническую травлю Эрнста Тельмана. Всячески способствовал его исключению из коммунистической партии. И вопрос об этом на апрельском 29 года объединенном пленуме ЦК и ЦКП, как резко поставил Сталин. И что же они? Они отстранили Тельмана от руководства, стали обвинять его в коррупции и опубликовали соответствующую, в кавычках, конечно, резолюцию без ведома и санкции исполкома Коминтерна. Мы, конечно, не могли согласиться с Бухариным, не имея на руках ровно никаких документов, подтверждающих требования Бухарина. Бухарин, конечно, никаких документов и не мог предоставить. И вот уже после войны на следствии, перед Нюрнбергским процессом, ну, до своего самоубийства, один из главнейших нацистских преступников, Лей, это профсоюзный бог у Гитлера, расскажет, как Бухарин нейтрализовал Эрнста Тельмана, помогал прийти к власти Гитлеру. Вот посмотрите сейчас, вот я зачитаю вам показания Бухарина. Он как уж на сковородке крутится, прежде чем вот сказать о своем подельнике, этом фашистском халуе Тухачевском. Вот, Вышинский. Вы стояли, как Рыков, на пораженческой позиции? Нет, но я отвечаю за это. Что вы отвечаете, это дело другое. Мне нужно установить, был ли у вас разговор с Рыковым и Томским относительно открытия фронта. Был не с Рыковым, а с Томским. О чем? Был разговор с Томским, он сказал относительно идеи открытия фронта. Был разговор с Томским об открытии фронта. Кому открывать фронт, Бухарин? Против СССР. Кому открывать фронт, Бухарин? Германии. Что это означает? Это означает государственную измену. А как открывать фронт? Кто с вами об этом говорил? Говорил об этом Томский, что есть такое мнение у военных. У каких это военных? У правых заговорщиков, Вышинский. Конкретно он назвал Тухачевского. Вот я считаю, что вот эти показания необходимо включить в школьные учебники по истории. И там еще рассказать, как вот хрущевские последыши фальсифицировали даже пятое издание собрания сочинений Ленина. Они сотни изменений сделали, изъяв из него многое, там, от троцкистов, о том же Тухачевском. Можете сравнить. Вот у меня лежит полное собрание сочинений, прижизненное. Два человека. Вот это правда. И вот, конечно, разрушать страну легче, если в кумиры назначать преступников. Вот почему появился перед развалом СССР закон о реабилитации жертв политических репрессий. Но вот с одной из таких жертв мне случилось столкнуться. В лихие 90-е я вот заскакиваю в переполненный троллейбус и сразу слышу вот справа с места кондуктора такой пьяный голос. «Усатый меня на 10 лет посадил». А сейчас вот реабилитировали, слава богу, деньги платят. Ну, я резко к нему развернулся, и театрально, вот как озверевший надзиратель, заорал буквально. «Фамилия! Статья!» И вы знаете, вот этот зэковский рефлекс работал. Пьяный, вытянувшись вот по стойке смирно, ну, вот как на перекличке в зоне отчеканил. «Иванов Иван Иванович, статья 153-я». Ну, я, конечно же, не знал эту статью. Но орать продолжаю. «Где взяли?» Ну, он в Польше. Ну, как говорится, вот он, момент истины. Набирая в грудь воздуха и торжественно таким голосом Левитана объявляюсь ему троллейбусом. «Граждане пассажиры! Разрешите представить вам жертву сталинских репрессий. В январе 1945 года при освобождении Польши Иванов Иван Иванович изнасиловал полячку и за это получил 10 лет сталинских лагерей». И тут на весь троллейбус такой пьяный вопль, душераздирающий буквально. Она сама захотела. Ну, что тут началось, это вообще не передать словами. Это он зашуганный там моими этими крипками, насмешками. Он въехал, понял, что произошло. Рванулся на выход там этот. Почему-то не на остановку выскочил. Начал ломиться через кустарник. Но я свистнул, конечно, вслед и уже серьезно объявил гражданам-пассажирам. Вот видите, кого реабилитировали и кому вы платите компенсации. Хотя, я думаю, вот этого реабилитированного стоит, возможно, даже и пожалеть. Скорее всего, он, наверное, отважно воевал. Такие, ну, не опасны для страны. Опасны реабилитированные тухачевские. Ведь их последователи вместе с этими вот глобалистами-сатанистами восстановили капитализм и развалили СССР. И это все, конечно, произошло на наших глазах. И современные тухачевские нацелились уже на уничтожение России. Получают они от буржуинов, злейших врагов человечества, почетные мальтийские награды. И вот нас, конечно, после этого всех терзают очень смутные сомнения. А уж не заоперативный ли план святая святых обороны Российской Федерации их так вот награждает? А может, за уничтожение практически всех военных училищ и академий России накануне боевых действий? А может, за военный бюджет, превращенный в воровской общак? А может, за автоматами, которые снабдил пучистов для захвата Белого дома в августе 91 года будущий министр обороны, а тогда он еще был оленеводом? Вот в 20 году Тухачевский затеял маленькую победоносную войну с Польшей и бездарно ее проиграл, ну, что было, как говорится, увековечено в частушке. Даешь Варшаву, даешь Берлин, мы уткнулись в Крым. Около 100 тысяч наших пленных были зверски замучены поляками. Каждый самостоятельно может домыслить, как сейчас на СВО гробят наших людей современные тухачевские. Все вот свидетели, как сейчас суперспециалистов под дроном, Эрнеста и вот Гудвина специально за 200-ли. И идет сейчас разбирательство на высшем уровне, и вся страна напряглась, к чему это придет, и скажут ли нам правду. Вот, может быть, пора проводить уже в армии сталинские очистки, создавать СМЕРШ и убирать тухачевских даякиров, работающих на вот этих вот сатанистов. Когда Тухачевского взяли, он, спасая свою шкуру, сразу рассказал о своей предательской работе. Кого, когда и как вербовал. Никто его не избивал и не фальсифицировал его показания. Тухачевский сам написал план поражения СССР, где провел очень грамотный анализ слабых мест нашей обороны. Можете убедиться сами, и эти показания, конечно, в свободном доступе. И вот, изучая трагическое начало войны, я это сделал из карты и Барбаросса перед собой уложил, с ужасом понимаешь, и вот показания Тухачевского, что до своего ареста Тухачевский этим анализом поделился с фашистами и фактически стал соавтором Гитлера по разработке плана этого Барбаросса. Сталин прямо говорил про Тухачевского. Имел свидание с представителями немецкого рейсвера. На совести у этого Тухачевского миллионы погибших советских людей. Но он у нас как невинная жертва деспота Сталина. И вот невольно вот у меня возникает вопрос. Мы осуждаем реабилитацию фашистующих бендеровцев. Даже воюем с ними. А у самих героев фашистские подонки. Как-то вроде нестыковочка, господа, политики и историки. Может быть, стоит провести в городе герои Сталинграде новый Нюрнбергский процесс и разобраться с этим фашистующим сбродом, который нам подсовывают в герои, восстановить, так сказать, историческую справедливость, потребовать рассекретить архивы по началу Великой Отечественной войны. Кстати, оригинал судебного решения Нюрнбергского трибунала у нас, у страны-победительницы, отсутствует. Нам предложили обратиться в Гаагу, чтобы получить, без сомнения, его фальшивую копию. И судебное решение изъяли, чтобы сподручнее было фальсифицировать сам Нюрнбергский процесс. И этот уже процесс идет. Вот трагическое начало войны, конечно, было обусловлено тем, что не удалось арестовать всех заговорщиков и вот этих троцкистов. Но после войны их вычислит комиссия генерал-полковника Александра Петровича Покровского, который 22 марта 1949 года, ему была поставлена задача выяснить, почему так трагически началась война. По итогам расследования 74 генерала, они уже себе героев нацепили, там это, звания, были репрессированы. И появились вопросы лично к маршалу Жукову. Но он, став в 56 году министром обороны, распорядился работу комиссии Покровского прекратить и все материалы засекретить. Но я думаю, в следующей передаче мы расскажем, чего так испугался великий маршал Победы. Ну вот так уж получилось, что я оказался в эпицентре событий вокруг комиссии Покровского. Ну, поясняю. В свое время редактор военно-исторического журнала генерал-майор Виктор Иванович Филатов, это Министерство обороны СССР, как и Шолохов, считал Тухачевского жертвой. Вот я ему и принес неопубликованную работу Валентина Александровича Лескова про предательство Тухачевского. Лесков – прекрасный историк, много книг написал из серии «Жизнь замечательных людей». Ну вот перед вами я вот одну поставил, их много. Известная книга «Спартак». Валентин Александрович писал не только про замечательных людей, но и про нелюдей, типа Тухачевского. Но я позвонил Виктору Ивановичу Филатову и поинтересовался реакцией на работу Лескова. Он ответил: надо подумать. Я сказал: что тут думать? Как только сказать правду о Тухачевском, так вся пирамида лжи о начале войны просто рухнет. Ну, после нашего разговора Виктор Иванович Филатов опубликовал план поражения СССР Тухачевского в военно-историческом журнале и начал публиковать показания заговорщиков, вот, которые работали с Тухачевским на Гитлера и которые были вскрыты комиссией Покровского. Но это, конечно, полностью меняло лживую картину начала войны, рассказанную нам, ну, тем же маршалом Жуковым. Там, это что-то невероятное он написал. Для либеральных фашистов это было, ну, очень опасно. И Виктор Иванович Филатов вызвал министра обороны СССР и приказом под козырек запретил эти публикации. Но при этом за его спиной министра обороны стоял Горбачев и Яковлев, и хохотали. Вот я с Виктором Ивановичем как раз встретился после того, как он пришел от этого взбешенный от министра обороны. Ну, в дальнейшем Виктора Ивановича Филатова уволили, а показания заговорщика вторично засекретили. Ну и вот самое время дать нашим слушателям немного выдержек из показаний Тухачевского. Ну, будете смотреть, вторично посмотрите это на паузе. Ну, а мы же продолжим разговор о современных Тухачевских, которые очень любят фашистов и ненавидят наши победные знамена. Они не скрывают этого даже. Представьте, на юбилей Сталинградской битвы Тухачевские цинично со знамени Победы убирают серп и молот. Вот слева внизу фотография, а вот выше, вы видите, выше оригинал знамени Победы, какой правильный, который висел над Берлином. Вот особую ненависть у Тухачевских вызывала 75-летие Победы. Вся наглядная агитация, это я авторитетно вам докладываю, в России на 9 мая 2020 года была фашистской. Все стрелки нападения на плакатах были нацелены на Москву. Был подсунут логотип, состоящий из двух вариантов нападения фашистов на СССР. Я обратился к президенту России в минутном ролике. И на параде Победы фашистский логотип на телевидении, в том числе и на Russia Today, вещающий на 100 стран мира, был заменен на советский, ну, который вы видите сверху на картинке. Вот переходите по QR-коду и за 2 минуты, не пожалейте этого времени, узнаете все об этой грязной провокации либеральных фашистов. У нас праздник, а они злобствуют. Ну вот после этого я отправил досудебное заявление на министра обороны Шойгу, в котором заявил, оставил за собой право обращения в судебные органы и привлечения его в качестве ответчика за оскорбление исторической памяти о Великой Отечественной войне и искажение истории. Ну, краткие такие выдержки из моего заявления можно посмотреть на паузе и восстановить эту картину. Ну вот теперь всем многим становится понятным, что все наши беды в нашей стране начались с государственного переворота 26 июня 1953 года, осуществленного троцкистами Хрущевым, Жуковым и Брежневым. Жуков приказал без суда и следствия расстрелять Лаврентия Павловича Берию. Генерал Брежнев Берию арестовывал. Примечательно, что только 3 человека в нашей стране имели по 4 звезды героев. Ну вот как надо полагать за то, что довели дело троцкистов до конца. разрушили Союз и восстановили у нас капитализм. Вот Жуков силой армии поддержал государственный переворот. Хрущев уничтожил победоносную сталинскую двухконтурную экономическую систему, ведущую нас прямиком к коммунизму. Брежнев политикой конвергенции, это сращивание социализма и капитализма, реставрировал в нашей стране капитализм. Этот капитализм очень логично нас привел к развалу Советского Союза и братоубийственным войнам. Кстати, уже и на нашей территории. И вот после нападения на Курск один депутатик, я его по-другому не назову, официально заявил, что если посмотреть на карту России, то потеря курских территорий не так страшна. И смог ли он это сказать, если бы не был реабилитирован Бухарчик, вот этот Бухарин, который, сдавая перед войной нас Гитлеру, говорил, вдумайтесь, конечно, за помощь придется заплатить уступками окраин. Даром не дают, не помогают. Но в конце концов не обязательно России быть 1/6 частью мира. Она может быть и 1/10. И вот в свое время Йозеф Геббельс говорил: отнимите у народа историю, и через поколение он превратится в толпу. А еще через поколение им можно управлять как стадом. И в 1961 году Хрущев отнял у нас историю. Цинично переименовал Сталинград в Волгоград. Мы знаем, что миром правят знаки и символы. Так вот, троцкист Хрущев вырвал из души нашего народа символ победы. Плюнул в душу всем ветеранам. Именно поэтому так важно возвратить городу-герою имя Сталинград. Показать, что мы не стадо, бредущее на бойню капитализма. Это будет величайшая духовная победа над силами сатанизма, желающими уничтожить наш народ и уже не скрывающими это. Это поворотный момент, после которого однозначно восстановим правду, решим миграционный вопрос, перейдем на спасительную двухконтурную экономическую систему. Без этой системы нас просто сомнут. Ведь вот в условиях капитализма, на поле коварно-денежных отношений, нам никогда не победить мировых ростовщиков. У них 3000-летний опыт ограбления и уничтожения народов. И нас спасет только уникальный опыт строительства коммунизма, товарища Сталина. Ну и понятно, что после переименования Сталинграда ветер истории окончательно сметет с могилы Сталина весь мусор, как он и предсказал. Сталин не умер. Он растворился в нашем победном и счастливом будущем без войн и потрясений. И нам необходимо сделать первый шаг к победе. Вернуть городу-герою имя Сталинград. Перейти от разорения к достатку. Доклад окончен. Благодарю, Александр. Очень подробный, интересный доклад. Я думаю, что также и заметили наши зрители, потому что у нас очень много насыпалось вопросов, и мы сейчас переходим ко второй части, в которой зададим эти все вопросы и пообщаемся с нашими слушателями и зрителями. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира: Бухарин, Рыков, фашистский шпион Тухачевский. Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы, реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос или реплику пишет Дмитрий Иванов. Вы говорили, что генерал Лебедь – великий человек, а позорный Хасавюртовский мир забыли. Сейчас Россию пытаются загнать в такой же «мир» в кавычках. Вы меня спрашиваете мое отношение к Лебедю? Или, ну, это, или просто реплика, да? Вероятно, да, потому что вот вопрос в том, что опозорный Хасавюртовский мир забыли? Ну, у меня резко отрицательное отношение к Лебедю, когда были выборы, и там он отдавал свои голоса Борису Николаевичу Ельцину. Меня пригласили генерал-лейтенанты, генерал-полковники и сказали: мы тебе сольем информацию сейчас о Лебеде. И ты постарайся это все завуалировать и выдать, чтобы народ, как говорится, понял, что это за человек. Ну, я сейчас эту информацию, наверное, не буду рассказывать, но у меня резкое отрицательное отношение к Лебедю. Хотя его манера поведения, его высказывания, они, конечно, великолепны, но за всеми словами нужно, чтобы были и чистые дела. Вот когда это все совпадает, тогда уже человеку можно верить. А так можно очень на фразы, на эти такие повестись, вот как вот Жириновский там великолепно рассказывает, а когда поймешь смысл всех этих его деяний, то уже немножко думаешь про другое. Благодарю, идем далее. Дмитрий Иванов снова задает, что вы скажете насчет нынешнего триколора в свете того, что триколор был у Власова и иных национал-предателей? Я пожму руку задавшему этот вопрос и давшему мне возможность сказать, что долой этот триколор, у меня даже и язык не поворачивается говорить про это. И когда на могиле у Власова это знамя, и мы с ним ходим, нам нужно красный стяг. Вот если бы с красным стягом мы пошли на Украину, то... наверное, нас бы там угадали, что это свои люди пришли, славяне. И не было бы такого сопротивления. Идем далее. Дмитрий Иванов вновь задает вопрос. Как Хрущеву удалось сместить Сталина? Сталин был убит? Да, это, конечно, эти документы рассекретил министр печати Полторанин, там многие, конечно, были уничтожены документы, но их же в нескольких экземплярах составляли, и вот где-то они остались. Я в свое время был знаком с человеком, который непосредственно уничтожал эти вот хрущевские архивы. Вот он говорит, у нас в комнате было человек 30, вот мы это, подходил чекисты вокруг столов, и они даже говорили, что уничтожать, а что записывать, что уничтожать, что оставить, и они никто ни с кем не контачили. Так были расселены поодиночке, чтобы, не дай бог, когда чего-то. И он рассказывал такие интересные вещи. Потом он видел, как это фальсифицированные вот эти документы пошли в общее пользование. Ну, вот так вот. Поэтому это фальсифицировали. Конечно, и эти документы по убийству Сталина нашли, конечно, и даже Александр Проханов требовал в свое время провести эксгумацию тела Сталина, но по информации многих товарищей, в том числе китайских, Сталина сожгли. Хорошо, идем далее. Валерий Лаврененко реплику пишет. Работа личной разведки Сталина, граф Игнатьев добыл банковские швейцарские счета Дзержинского, Рыкова, Бухарина и так далее. Это первый серьезный компромат разведки Сталина, с него пошел весь процесс. Ну, я предлагаю всем нашим читателям, зрителям посмотреть Игнатьева книгу, прочитать «50 лет в строю». Это что-то. Это восторг. Это вот царский генерал, так вот он был таким мощным патриотом. Ну, таких людей было много, слава богу, и сейчас есть, поэтому наше дело правое, победа будет за нами. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вопрос. Троцкисты уничтожали русскую церковь и священнослужителей? Естественно. Именно, вот я думаю, вот эти все такие моменты, они, конечно, в основном связаны с троцкистами. Тогда Сталин еще не мог каким-то образом там сопротивляться, остановить вот это вот безумие немножко. Но тут где-то еще и было такое, что церковники тоже очень многие стали против советской власти. И многие недостойно себя вели, дали повод, подставлялись. Вот мне очень нравилось, когда Алексей, ну, этот, который, он скончался, кажется, в 25-м году, всея Руси. У него прям табличка была на кабинете: по вопросам контрреволюции не обращаться. Вот я сейчас дружу с его внучатым племянником у нас в Ростове. Он обладает уникальными такими способностями. И насколько верующий, настолько коммунист. И вот это так у него хорошо сочетается. Я в восторге. Идем далее. Валерий Лаврененко задает вопрос: насколько вам известны материалы по участию всех заговорщиков в масонском крыле Мемфис Мицраим? Насколько этот египетский обряд был задействован во внедрении в революционную среду? Ну, конечно, там это вот и Троцкий там, и все это дело. Конечно, я эти архивы не смотрел, но, допустим, там много есть работы Платонова и... И, конечно же, все эти ребята, они были яро ненавистники Ленина, большевистской вот этой вот идеи коммунизма, и сталинской особенно. Поэтому им надо идти, конечно, плана Соломона – это захват полностью власти, экономики. Ну, вот как что сейчас произошло, и сейчас нам надо вот как-то назад отрулить, начать вот этот первый процесс, может быть, очень важный с возвращением Сталинграду имени. Как говорится, надо попробовать свои силы на этом деле, потренироваться, как говорится. И когда мы почувствуем вот эту силу, мощь, вот сейчас уже документы в Сталинградскую думу пошли, значит, уже все рассчитано, сколько это будет стоить, там, в принципе, копейки, это где-то, наверное, раз 50 меньше, чем Ельцин-центр один, а сейчас уже второй в Москве строят Ельцин-центр, там, ну, хватит где-то, может быть, на 30 переименований Волгограда в Сталинград. Благодарю. Идем далее. Валерий Лаврененко. Кто из русских довоенных военачальников был участником замаскированных троцкистских организаций? Как они были связаны с первыми неудачами войны? Ну, через Западный округ. Его так, как говорится, троцкистским назвали. Там вот кто там участвовал? Вот кто пришел на смену, он был вот именно таким троцкистским округом. И после этого даже вот очень многих этих вот ребят, вошли они в количество 74 человек, которых репрессировали после комиссии Покровского. Комиссия Покровского задала 5 вопросов всем, кто остался в живых вот с начала войны. И они ответили, и их эти показания проверили, и все, им инкриминировали вот это вот предательство. Так что там очень много было таких, но я думаю, вот на следующей передаче мы об этом, думаю, поговорим поподробнее. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов. КПРФ – это олигархическая структура, прикрывающаяся коммунистической идеей? Ах, я бы, конечно, многое рассказал. Потому что как-то так получилось, что я вопросами земли занимался. У меня даже, кстати, грамоты от КПРФ, вот Александр Кадиш, мы ваши работы используем в работе Государственной Думы, там все такое. Но они как-то не так совсем использовали эти работы. И там есть вопросы и по договору с Украиной и так далее и тому подобное. Но сейчас бы я не хотел об этом говорить, потому что сейчас надо, ну, не разбиваться, а наоборот нам соединиться для общего дела. И сейчас, невзирая на многие вещи, вот просто решить вопросы хотя бы вот по Сталинграду, потому что уже завтра КПРФ, я глубоко убежден, идут переговоры такие, они активно нам помогут. И там будут еще и, может быть, злейшие между собой, там враги какие-то, там они с друг другом ругаются. А вот в таких вещах надо вместе сделать дело, а потом уже там смотреть, кто чего и как там. Ну, не надо эту тему сейчас поднимать. Хотя у меня есть что сказать. В личку напишите, я пришлю материал. Хорошо, хорошо, идем далее. Валерий Лаврененко. По какой причине Леве удалось покинуть страну? Почему версия с ледорубом все-таки не принадлежит инициативе Сталина? Кто помимо его был заинтересован в ликвидации Троцкого? Ну, вы представляете, Троцкий выехал со своим архивом, все они погрузили. То есть Сталин тут показал, ну, как вот философские пароходы. Вот, людей, чтобы спасти, их просто вот, отправили. И, кстати, туда заслали с помощью этих пароходов огромное количество нашей агентуры. Это тоже очень... Это. Так что, ну вот как вот пожалел Путин Ходорковского, там мама заболела. Ну, он его и отправил, так и Троцкого. Но Троцкий, вместо того, чтобы остановиться, он начал вот это вот мутить, он начал собирать очень мощные силы, работать с Гитлером. То есть он бы нанес столько нам величайших таких бед, и он это реально. Поэтому, как говорится, я вот альпинист, и поэтому у меня ледоруб тоже есть. Хорошо, идем далее. Дмитрий Иванов, нужны ли чистки сегодня во власти или западная информационная машина будет использовать в свою пользу такую работу? Конечно, чистки нужны. Вот есть такое движение, которое вычислило, это десятки тысяч иностранных агентов, которые прошли обучение в Америке и в других странах, и которых сейчас на властные ступеньки карьерный рост им сделали. И они сейчас пакостят как только могут. Им звоночек, все втихаря в сауне поговорили, а наших ребят на убой там. Очень много, конечно, я думаю, и в этих военных структурах внедрены. Это было бы нелепо, если бы не было такого. Я даже могу сказать, вот один интересный момент. Я был знаком с одной женщиной, когда начиналась перестройка, то очень много людей вывозили на смотрины в Америку. И вот от Алтайского края поехала одна женщина, она сама чукча, но была кандидат в губернаторы Алтайского края. И вот они поехали. И вот большая очень делегация, и они там сразу селекцию проводили. И вот она говорит, я ночью лежу в кроватке. Она же это, такие повышенные у нее эти все способности там фантастические. И она глядит, над ней лампочка мерцает, она видит это, смертельное идет излучение. Она пробует, говорит, я пробую вот ножницами, как пальцами отрезать, не получается. Она отскочила в сторону. И просто увидела, что ее просто убивали. Она, видимо, проверку не прошла для предательства. Когда приехала, говорит, комиссия, ну, вернее, это делегация, там было сотни человек, говорит, в течение года основная масса скончалась. Она лечилась, говорит, у своих, и поехала там к чукчам своим, этим шаманам, и она, говорит, больше года лечилась. То есть вот такие вещи... все делали, и к нам сюда вот этих вот ребят запустили. И поэтому, конечно, надо чистки, это просто необходимо. А то иначе ребята на фронте там воюют, а у нас в тылу полно предателей. Сидят эти тухачевские там и передают координаты, вот как в Афганистане у нас было. Значит, все операции, все сдавали... И если не руководители среднеазских, там, то этот от Шеварнадзе. Все, и душманы всегда знали о наших планах, там, о операциях. Так что, ну, при Сталине это, видите, с ним боролись. И то он не смог вот все вычистить армию. Только так вот головку взял, а остальные там попрятались по округам. Вот так. Идем далее. Дмитрий Иванов. Где сейчас потомки троцкистов? В Аргентине и Канаде? Стоит ли русским людям ехать жить в страны троцкизма? Ну, тут вы знаете, конечно же, это рассеянное по миру, и четко не определишь. Там в этих странах, если есть троцкист, то там есть, конечно же, и большевик, и еще это тут так сразу не скажешь. Ну, а страны некоторые ведут политику сатанизма. Это сейчас вот троцкизм, он перерос, переродился. Вот я думаю, вот если вы послушаете генерал-полковника Ивашова, то он говорит, что это Хабад. Вот надо нам внимательно посмотреться к этим соплеменникам Троцкого. Что они, как они. Потому что некоторые их заявления ошеломляют. Как будто бы они не жители этой страны, а хозяева. Ну, это не совсем правильно. Валерий Лавриненко, реплика. Видимо, поэтому они и не рассекречивают материалы генерала Покровского. Это по ходу вашего доклада, наверное, была реплика. Да, да. Их засекретили, а когда начал Виктор Иванович Филатов их публиковали, ну, волосы на голове дыбом, там, да такое там это. Об этом тоже очень прекрасно знает Мартиросян Арсен. И вот мне до того понравилось, вот он очень рассказал хорошо Мартиросян о предательстве перед началом войны. И вот враги, они же хотят нейтрализовать, и они на какую-то такую, значит, статью опубликовали, вот Мартиросян все соврал, пятое-десятое, там, вот он там отклонил, и вот эту вот целую передачу. Я читал, мне так было ее неприятно читать, но вижу, притянуто за уши, специально дискредитирует этого великого историка, я бы сказал. А потом почитал отклики. Да вы знаете, у меня сейчас хорошее настроение. Все вот этого вот автора, который пытается клеветать на Мартиросяна, они просто их размазали. Да? Ни одного отклика, который поддержал эту статью. Это значит, наш народ уже все понимает и прекрасно понимает, кто говорит правду, а кто, ну, как мягко сказать, отклоняется от истины. Валерий Лавриненко, Александр, настало ли время говорить о настойчивом требовании рассекретить Покровского, или в Минобороне еще нет людей, болеющих за правду? Может быть, пора Белоусову подсказать об этом? Я думаю, у Белоусова сейчас столько проблем, но меня почему-то смущает следующее. Белоусов, я его ни разу не слышал в прямом разговоре, в прямой речи. Все время идут его фотографии, вставки и комментарии кого-то. Вот и не знаю. Или как-то, когда человека слышишь напрямую, что он это заявляет. А так, когда кто-то утверждает, что это сказал, это, может быть, будет напоминать якобы, как бы, так бы. А так, конечно же, вы правы, надо просто... Но опять же, видите... Вот эти все показания могут... Вот десятки тысяч вброшено фальшивок. И сейчас они тоже вот сидят там, вот как генерал Волкогонов. Целая бригада работала. Вот, значит, у них и штампы, и печати, и все, подписи, это все. Они фальсифицируют и вбрасывают. Ну, а так, конечно же, надо бы это все дело посмотреть, проанализировать. Ну и то, что начало Великой Отечественной войны не так было, как у Георгия Константиновича Жукова, но это уже к этому пришли уже все историки. Благодарю. И последний завершающий вопрос сегодня задает Дмитрий Иванов. Ваше отношение к русским фашистам Дугину и Малафееву? Значит, вы знаете, вот нельзя категорично судить. Вот, допустим, Дугина обвиняет, что он фашист. Ну, я, ну, если вот честно так вот сказать, он, почему он сделал институт имени Ильина? Ну, потому что Владимир Владимирович любит Ильина. Поэтому это и поддержка, это и как-то возможности открывающиеся. Тут его, конечно, можно понять. Но что у Дугина, я вот, допустим, абсолютно одобряю, нигде, ни в одном учебном заведении России, если посмотреть учебные программы, нет изучения двухконтурной, гениальной, экономической сталинской системы. Это только у Дугина. Вот. Поэтому будем брать все хорошее, ну а за плохое его ругать. А так вот именно этот факт, он об очень многом говорит. Потому что, я еще раз повторю, на поле коварно-денежных отношений совершенно невозможно выиграть у тех людей, которые сейчас пришли к власти в нашей стране, на Украине. Они с друг другом контачат и, конечно, нас тут разводят. Значит, никогда не выиграем. А у Сталина эта гениальная экономическая система, она очень четко показывает, что можно без ростовщиков и суверенно развиваться мощнейшим образом. И вот там на картинках я поставил QR-коды. И, пожалуйста, вот посмотрите, есть там двухконтурная сталинская система, там где-то 4 минуты. Небольшой ролик, ну, первое хотя бы понятие, что такое, как Сталин именно вот сделал эту гениальную систему. Без нее нам сейчас, ну, нас сомнут. Благодарю. Вопросы у нас сегодня все. Я считаю, что сегодня был прекраснейший доклад, интересный, и будем ждать вас снова в наших эфирах. А в завершении наших эфиров наш гость всегда советует или желает нашим слушателям что-то доброе, светлое. Дорогие товарищи, все на восстановление исторического, назвать город Герой Сталинград. И после этого мы все вопросы решим. Это начало большого пути. И до встречи в коммунизме. Благодарю, Александр. Благодарю всех участников нашего эфира. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир Бухарин, Рыков, фашистский шпион Тухачевский. Александр Шабалов был у нас в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии и сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Ну а я от себя я желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.